Мои вопросы были о влиянии Распутина. Он отвечал все так же насмешливо, что никакого влияния не было и быть не могло. Что же касается бесконечных ссылок в письмах царицы на пророчество Распутина, то Александра Федоровна хоть и была психопатка, но интуитивно хитра. И когда ей надо было чего-то добиться от несчастного царя, она объявляла свое желание предсказанием Распутина. Причем сама в это верила. На другой распространенный вопрос отвечаю: Распутин с ней не спал. Была она уже не молода и, главное, худая, а Распутин любил, как все мужики, очень пышных. Впрочем, вы и сами отлично все это знали, так что непонятно, зачем вы меня вызвали. Когда его уводили, он повторил: «Ишь, как обернулось! Вчера я вас хотел допросить, а сегодня вы меня допросили». И, засмеявшись, старый дьявол добавил: «Впрочем, я вас еще раз предупреждаю, впереди у нас завтра». И ведь как в воду глядел. Октябрьский переворот. Большевики окружили Зимний. Я до конца находился во дворце, сидел в маленькой беломраморной зале заседаний правительства вместе с министрами. Помню этот приближавшийся человеческий рев, топот. В распахнувшуюся дверь ворвались скопом толпа. Вперед вынырнул типичный интеллигент в пенсне и в какой-то оперной романтической шляпе с широкими полями. Встал перед столом, вынул из кармана лист бумаги и, близоруко щурясь через пенсне, торжественно прочел: «Именем Революционного военного совета Временное правительство объявляется низложенным». Восторженный рев и гогот солдатни, набившийся в комнату. Я сидел совсем рядом с ним, и когда он опустил исторический лист, увидел, что это была ломбардная квитанция. Тогда еще не было в обычае тотчас расстреливать. Солдатня повела нас в ту же Петропавловскую крепость. По дороге нашу процессию по ошибке трижды обстреляли. Спасаясь от пуль, мы падали прямо в октябрьскую слякоть. Можно представить, в каком виде я вошел в камеру. В камере на койке сидел он. Он засмеялся: «А я вас давно поджидаю. Вот и пришло завтра. Стоило тратить вам теткино состояние. Сколько миллионов ухлопать на революцию, чтобы в конце концов попасть сюда? А я ведь собирался посадить вас сюда. Совершенно бесплатно». Уже на следующий день его, руководившего сыскной полицией империи при трех императорах, отправившего на виселицу множество революционеров, начиная с террористов, народовольцев, кончая большевистскими боевиками, эти же большевики выпустили из тюрьмы в связи с преклонным возрастом. Видимо, кто-то из очень влиятельных большевиков вынужден был постараться. Что делать? Немало нас, революционеров, были тайными невольными и вольными его сотрудниками, так что не я один боялся его архива. Уходя на волю, сказал мне: «Желаю вам счастливого завершения вашего романа с революцией». Его освободили. А мне, несмотря на все заслуги перед революцией, пришлось бежать из крепости. И вот теперь мы встретились в третий раз. Любит русский бог Троицу? Будто мучая меня, он вновь снял занавеску. Теперь каждый день перед тем, как лечь спать голодным, я наблюдал в бинокль, как старик варил еду в маленьком костерике, разложенном на кухне, и потом медленно ел. И вдруг он перестал появляться на кухне. Прошло несколько дней, а он не выходил. Между тем в бинокль я разглядел, на столе была разложена картошка, много картошки, и белый хлеб, и сахар. Будто знал, что смотрю, будто нарочно мучил меня, как мучил всю жизнь. Ужасная мысль окончательно завладела мною, и я решился. «Я сын князя Вого, потомок Рюриковичей, товарищ министра юстиции Временного правительства, решился обокрасть и, возможно, убить бывшего вице-директора департамента полиции генерал-адъютанта свиты Его Величества графа Андрея Андреевича Кириллова. Мы все превратились в первобытных людей. Голод проклятый и постоянный холод может сделать с человеком все. Весь вечер я провел у окна, но старик опять не вышел в кухню. Было три варианта: он ушел, или тяжело заболел, или умер. Я запасся веревкой и обычным кухонным ножом. После полуночи вышел из дома, вошел в его подъезд, поднялся к его квартире и приготовился бороться с замками. Как это делать, плохо себе представлял. Для начала с силой плечом надавил на дверь и, к моему изумлению, распахнулась. Дверь была не заперта. Он лежал мертвый в гостиной на кровати. Он был одет в великолепную фрачную пару. На тумбочке были сложены ордена. На столе открытая бутылка шампанского, рядом пустой хрустальный бокал. Из хрусталя он выпил последний свой напиток. К бокалу было прислонено письмо. Алексею Федоровичу В. Надеюсь, в собственные руки. Милостивый государь Алексей Федорович, как я и предполагал, вы меня навестили. Думаю, с ножом, а то и похуже с топором под пальто, как и положено русскому либералу в трудных обстоятельствах. Впрочем, родственник ваш Федор Михайлович Достоевский все это описал в приятном образе господина Раскольникова и еще в «Бесах», к сожалению, не столь популярных в нашей России. Как и положено тупым мерзавцам, мы, вы их не поняли. Впрочем, честно говоря, думал, даже надеялся, что вы придете пораньше. На вашу кровавую помощь надеялся. Но так как отправить меня на тот свет вы колебались, это у вас интеллигентов в крови, перед преступлением колебаться, решился сам предпринять давно желанное мной путешествие. Опять же говорю цитатой из вашего родственника: «Вернуть Творцу билет на жительство». Уходя из жизни, оставляю вам ордена и фамильные драгоценности, каковые не успел обменять на хлеб насущный. Далее все аккуратно перечислялось. То обстоятельство, что большевички столь успешно выполнили первую часть пожелания Христа «раздай все свое богатство нищим», означает, что и вторую часть «следуй за мной» они непременно выполнят. Честно говоря, что он хотел сказать этой фразой, я не понял. Может быть, следуй за мною на крест? Так что мой вам совет – воспользоваться как можно быстрее оставляемым вам наследством и как можно быстрее бежать прочь из нашей несчастной, немытой, где дикий человек с кистенем вышел на свободу. Но состояние свое оставляю вам с рядом условий, и вы их выполните, коли вы честный человек. Впрочем, насытившись, уверен, станете честным. Сытый всегда честен. Точнее, когда он стал сыт, он стал честен. Пункт первый. Секретный дневник нашего с вами знакомца, государя-императора Александра II, и принадлежащие ему смелые рисунки лежат в весьма прозаическом месте у меня под кроватью. Как все это попало ко мне, прочтете в записке, вложенной в дневник. Рисунки непременно уничтожьте, дневник оставите себе. Надеюсь, прочитав его, вы лучше поймете, как случилась с Россией великая катастрофа, которой мы стали свидетелями, а точнее участниками, а вы, даже в какой-то мере, основоположником. И, наконец, второй пункт и главный. Вы отправитесь, следовал адрес, на квартиру господина Исакова. Это канцелярист, служивший прежде в Синоде. Нынче он работает у большевиков в Совете народных комиссаров, делопроизводителем. Доверять ему абсолютно можно. Он передаст вам некую фотографию. На ней изображено подлое завершение истории Великой Империи. Фотография эта хранилась в ЧК. Ее выкрал мой агент, ставший нынче у новой власти большим чином. Фотографию эту следует отвезти в Данию, вдовствующей императрицы. Ее императорское величество Мария Федоровна живет на родине в Копенгагене. Покинуть большевизию и любимые пепелища вам поможет некий финн, с которым вас сведет господин товарищ Исаков. Финн-большевик с основания их партии, власть ему совершенно доверяет. Сей мерзавец переправляет людей за драгоценности. Передадите ему бриллиантовую диадему, кольцо с изумрудом, два кольца с бриллиантами и все ордена. Такая цена за вашу отправку с ним согласована. Когда увидите императрицу, передайте ей нижайший поклон от верного слуги Андрея Кириллова. Бедная женщина. Надо знать ее характер, чтобы понять, что она пережила. Что ж, Господь показал властной жене самого властного императора истину слов святой книги. Хотя бы ты был как орел и взлетел высоко, и среди гнезд устроил гнездо свое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Если бы выбить это на королевских дворцах. Засим прощайте, покойник Кириллов. Под кроватью покойника лежал грязный мешок. В мешке под лохмотьями лежали тетради с золотыми обрезами, исписанные столь знакомым мне мелким бисерным почерком государя Александра II и аккуратно уложенные в папку порнографические рисунки. Думаю, что рисовал их для царя Зичи, модный тогда придворный живописец. В первой тетради нашел вложенную гайерскую записку покойника Кириллова. Сей секретный дневник государя Александра II был успешно похищен мною 2 часа спустя после смерти убиенного государя при следующих обстоятельствах. По повелению нового государя Александра III был привезен в Зимний дворец художник господин Маковский для снятия портрета спокойного. В это время супруга убиенного государя, светлейшая княгиня Юрьевская, удалилась сменить пеньюар, запачканный кровью императора. Сам же господин Маковский, установив мольберт, выяснил, что для его труда света в комнате недостаточно, и отправился позвать лакея поднять шторы на окнах. Именно тогда мне, оставленному в совершенном одиночестве, представилась возможность забрать из секретера императора эту рукопись, о существовании которой мне было хорошо известно и которую не раз совершенно тайно читал. Тогда же забрал я смелые рисунки. Самое удивительное, проходя мимо тела государя, увидел улыбку на его лице. П.С. Следует ли издавать этот дневник, написанный для узкого круга, не знаю. Уверен в одном. Все исходящее от верховной власти не должно пропасть. Но коли дневник государя будет передан вами гласности, следует сделать следующее примечание от моего лица. Все эти годы веренная мне служба осуществляла слежку за представителями семейства Романовых. Делалось это в целях безопасности династии и империи. Сия задача облегчалась семейной традицией. Почти все члены царствующей династии вели ежедневные дневники, хотя этот секретный дневник государя был при его жизни мне неизвестен, но копии записей в дневниках великих князей я ежедневно получал через внедренную мной агентуру. Об этой деятельности секретной службы был осведомлен обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Я не собирался выполнять пожелания человека, мучившего меня всю мою жизнь. Я попросту перетащил мешок с дневником, продукты и драгоценности к себе, оставив мертвеца лежать на диване. Однако, насытившись, я стал снова человеком. Кириллов оказался прав. Уже утром у меня появилась навязчивая идея. Мне стало казаться, что Господь даровал мне хлеб, чтобы вернуть человеческое. Недаром избавил меня от убийства. И что самое удивительное, панический страх, в котором я провел эти 2 года, пропал. Короче, начал выполнять все, что он просил. Я сделал даже больше. Я похоронил его в том самом великолепном фраке, который наверняка без меня с него содрали бы, украли. Я оплатил похороны теткиным колье и золотым портсигаром, подаренным мне когда-то государем Александром III в бытность его цесаревичем. Секретный дневник Александра II я начал читать, вернувшись домой. Точнее, я хотел просмотреть, но уже оторваться не мог. Хотя читать было мучительно, даже с лупой, так мелок его почерк. С первых страниц стало ясно. Это не был дневник. Это были отрывочные записи, сделанные Александром для себя. Как правило, он писал их после каждого покушения на свою жизнь. Некоторые из записей он собирался уничтожить, но не успел. В этом дневнике, созданном на Олимпе, конечно же, не было и следа моего ничтожного существования, но зря. Ведь я не просто жил. Я стал участником интриги, погубившей императора, началом катастрофы, землетрясения, которое и поныне сотрясает весь мир. Вот почему мне показалось забавным соединить дневник царя со своими муравьиными воспоминаниями. Тем более, что погибшая империя воистину стала Атлантидой. Дневник императора и мои записки нынче звучали голосами со дна. Целый месяц я не выходил из дома. Дневник императора Александра II переведен с французского, разъяснение в скобках и заглавие «Мои».